типа как бы это самое. Я короче типа о тебе, а ты обо мне. Ну типа как бы это самое. Я короче типа про тебя, а ты про меня. Ёбка, короче, это самое смешное. Мы типа одного типа, но для тебя не такое. Хочешь меня как бы рядом, хочешь меня как бы дома. Но это самое, как и вряд ли к такому готов. Ну, короче, парился вообще. В общем, трек, типа, это как бы тебе.